Джосицин, расскажи мне, что произошло. Лушину сейчас было не до этих двоих. Приблизившись к кровати, он посмотрел на отца. Кхе. Чжосицин поперхнулся собственным дыханием. Однако, увидев, что его сын выглядит далеко не дружелюбно и, кажется, сейчас впадет в ярость, он испугался. Он неловко засмеялся. «Это несчастный случай, я попал в аварию. Почему ты здесь? Разве я не просил вас ему не сообщать?» Последний вопрос он адресовал молодой женщине. «Похоже, ты в порядке?» Лушен собирался сказать что-то еще, когда в дверь вошел высокий толстяк в серебристом костюме. За ним следовало 4 телохранителя. Толстяк неискренне улыбнулся. «Позволь старшему брату на тебя посмотреть. У тебя сломаны ноги, сломаны руки и еще разрыв печени. Я ведь уже говорил тебе об этом, верно? А я ведь предупреждал тебя быть осторожным, когда выходишь из дома. Говорил, что ты должен осторожно переходить дорогу. Посмотри на себя, разве я был неправ?» Он посмотрел на Чжосицина, затем перевел взгляд на Лушина. «Это, должно быть, отродье той самой Ченься, третий брат. Я говорю это не потому, что я твой старший брат. После того, как ты едва не погиб, кажется, ты что-то замышляешь, раз вызвал его сюда». Разговаривая, этот человек буквально выдавливал из себя улыбку, его эмоции выдавало прерывистое дыхание и холодная аура. «Моя племянница тоже здесь. Неплохо. Ты стала еще красивее». Внезапно протянув руку, толстяк ущипнул девушку за щеку. Бедняжка была так поражена, что даже вскрикнула. «Гладкая, нежная». Толстяк расхохотался. Глаза Чжосицина наполнились гневом. Его лицо так покраснело, что казалось, будто из него вот-вот польется кровь. «Как мой отец попал в аварию?» Лушен не испытывал никаких чувств к своей младшей сестре от другой женщины. Его больше интересовал Чжосицин. «Как это произошло? Что толку спрашивать? Они не те, с кем может справиться семья Чжо». Выражение лица толстяка внезапно изменилось. Сказав это, он покачал головой. «Только не говори, что собираешься мстить. Малыш, недостаточно иметь мужество, порожденное возбужденными эмоциями. Семью Чжо подавляли так сильно, что они даже не могли поднять голову. Это была негласная тайна. Чжо Сыцин – это одно. Его дочь Чжо Синьсин была слишком напугана, чтобы вернуться домой. Его жена, Лин Сюаньинь, ночью вместе с дочерью вывезла его из больницы. Все это было сделано, чтобы враги не смогли ему навредить. Этой семье некуда было деваться. Все ждали, когда Чжо Сыцин напишет завещание и разделит свою долю наследства. «У-у-у», услышав слова толстяка, Чжо Синьсинь, наклонившись вперед, заплакала. «Почему ты плачешь?» Лушен чувствовал раздражение. Услышав ее плач, он внезапно пришел в ярость. Чжо Синьсин, вздрогнув, тут же перестала плакать. Она не осмеливалась. Толстяк был поражен. Он почувствовал, что теряет контроль над ситуацией. Обвиняюще ткнув пальцем в сторону Лушина, он начал кричать. «Ты, сопляк, как ты смеешь на нее орать?» Кузина Лин Шинья и молодой человек, услышав его крик, бросились в комнату. «Папа, что с тобой?» Подошел к толстяку парень в майке. Он сердито посмотрел на Лушина. «Сяю, пожалуйста, не усложняй. Возвращайся в университет, я найду тебя, когда все уладится». Губы лежащего на кровати Чжо Сыцина задрожали. «Старший брат, пожалуйста, не злись на него. Он всего лишь ребенок», — взмолился он, глядя на толстяка. «Я не могу так просто это оставить». Ухватившись за эту возможность, фыркнул толстяк. «Хочу посмотреть, насколько неразумным может быть это отродье. Я подпишу соглашение». Сразу же, сквозь крепко сжатые зубы процедил Чжо Сыцин. «Ха, этого будет недостаточно. Младший брат, я скажу это прямо сейчас. Ты должен знать, зачем я приехал. Даже сейчас ты пытаешься меня обмануть. Не только твоя жена и дочь не смогут сбежать, но и этот твой сын. Фу». Лушен внезапно поднялся. Его взгляд похолодел. «Вперед, бам». Едва его голос затих, как дверь с силой распахнулась. В комнату ворвался отряд вооруженных автоматами людей в бронежилетах. Вошедшие следом за ними в комнату мужчина и женщина встали по бокам от Лушина. «Через полчаса я хочу видеть всех влиятельных членов семьи Чжо», — холодно сказал Лушен, пройдясь взглядом по лицам присутствующих. Ошеломленного толстяка, его сына и не менее пораженных матери с дочерью, Лин Шинья люди в черных бронежилетах оттеснили к стене. «Здесь?» — низким голосом спросил толстяк. «Да, здесь». Лушен выпрямился. Кто-то набросил на него такой же, как на всех, военный мундир. Только в отличие от остальных, Его плечи были украшены темно-золотыми значками. «Что насчет местности?» – тихо спросила женщина. «Оцепите район, никого не впускайте и не выпускайте». Лушен, мазнув взглядом по ничего не понимающему Чжо Сыцину, быстро вышел из комнаты. Половина его воинов последовала за ним, другая половина осталась присматривать за оставшимися в комнате людьми. Бам! Едва Лушен вышел за дверь, как высокий мужчина ударил толстяка ногой в живот. Глава 657. Расстановка. Часть 1. А-а-а. Дядя, тяжело рухнув на пол, откатился назад. Это противозаконно. На лбу его стоящего неподалеку сына вздулись вены. Кажется, он готов был броситься в атаку. Однако, получив удар в живот, согнулся пополам, мигом растеряв весь свой пыл. Бросившиеся к нему люди в черном прижали его к полу. Хотя мастер ничего нам по этому поводу не говорил, мы сами знаем, что должны делать. С презрением посмотрел на лежащих на полу людей высокий мужчина. Кучка идиотов, не знающих своего места. Айли, пойдем. Может, нам следует от них избавиться? Просто отрежем им всем по руке. Мастер приказал не переусердствовать. Нет, не надо, вы не можете. Директор Гао, мой названный брат, вы не можете. Ах, пол залило кровью. Рука толстяка в мгновение ока была отделена от тела. При виде этого Линь Шинья и другие пришли в ужас. Их кожа покрылась мурашками. До этого они смотрели на Лушина свысока. Они не ожидали, что он может оказаться настолько грозным. Лицо матери Чжо Синьсинь побледнело. Крепко сжав руку племянницы, она тихо спросила. «Сяя, что все это значит? Я не знаю». У Лин Шинья от страха в жилах стыла кровь. Ее сердце бешено колотилось, а душа была полна недоумения. Затем они внезапно вспомнили о том, кто должен был лучше них разбираться в происходящем. Взгляды всех присутствующих сосредоточились на лежащем на кровати Чжо Сыцине. «Не смотрите на меня так, я тоже не знаю, что происходит». Чжо Сыцин был шокирован не меньше остальных. Ему еще предстояло осмыслить недавние события. Мгновение назад он находился в отчаянном положении, а в следующий миг ситуация кардинально изменилась. Это было похоже на сон. Он никак не мог прийти в себя. Хорошо, один из двух вошедших ранее в комнату людей, хлопнув в ладоши, внезапно улыбнулся. Не нужно строить нелепые догадки. Обычные люди не имеют права знать личность мастера. Что до отца мастера, мы не имеем права вмешиваться в ваши дела. Если бы мастер хотел вам о чем-то рассказать, он сделал бы это сам. Чжо Сыцин, горько улыбнувшись, кивнул. Однако, имея дело с самой могущественной семьей в городе, Сяою не стоит вести себя слишком опрометчиво. Семья Чжао связана с военными. Мы не можем, семья Чжао, мужчина внезапно фыркнул. Семья Чжао ничто. Чжо Сыцин и остальные были шокированы. Глаза Лин Шинья вспыхнули. Разглядывая одежду этих людей, она, кажется, начала что-то понимать. Ее прекрасные глаза внезапно широко распахнулись. Лу Шен внимательно изучил документ. Его настроение сейчас было далеко не радужным. Произошедшее, от начала и до конца, было следствием его легкомыслия и беспечности. Почему-то он был уверен, что у его отца, ставшего во главе семьи, никаких проблем не возникнет. Кто бы мог подумать, что кто-то начнет играть против него из-за кулис. Спустя примерно 10 минут охранники в черном доставили первых членов семьи Чжао. Те, кто был ему нужен, собирались на небольшой площади перед особняком. Все, кого не позвали, прятались в своих комнатах, наблюдая за происходящим из-за плотно задернутых штор. Некоторых, кто пытался записать происходящее на телефоны, тут же выволокли на улицу и избили люди в черном. После этого желающих снимать видео больше не нашлось. Некоторое время Лу Шен молча стоял перед зданием, дожидаясь, пока утихнет клокочущий внутри него гнев. Начальник охранников, Хун Чин Лу, чуть наклонившись, прошептал ему на ухо. «Это все, кого нам удалось захватить. Они все из побочных ветвей семьи. Особняк главной ветви находится в центре города, рядом с домом правительства. Мы не можем действовать опрометчиво, это повлечет за собой слишком много негативных последствий. Идиот!» Лу Шен отвесил Хун Чин Лу хлесткую оплеуху. «Если ты не можешь с этим справиться, почему бы тебе не послать вместо себя кого-то другого? Полиция, армия, спецназ, любая из этих организаций легко справится с этой задачей. Слушаюсь». Хун Чин Лу словно внезапно пришел в себя. Он поспешно бросился прочь. Лу Шен перевел взгляд на собравшихся внизу членов семьи Чжо. Среди них были мужчины и женщины всех возрастов. Большинство из них были одеты модно и изысканно. Глядя на них, можно было подумать, что богачи просто устроили перед особняком прием. Скольких еще нет, из-за того, что особняк главной ветви находится слишком далеко. Произошла небольшая задержка, запнувшись, начал Хун Чинлу. Кстати, мы нашли виновника случившегося с вашим отцом происшествия. И кто это? Младший брат местного магната, занимающегося недвижимостью. Чжао Лункуй. Отлично, этим я займусь сам. Глаза Лушина наполнились яростью. Кроме того, перевезите моего отца в лучшую больницу города. И еще пусть кто-то из родственников поможет мне с идентификацией остальных членов семьи. Иначе я не буду знать, кто из них кто, холодным тоном добавил Лушин. Слушаюсь. Семья Чжо. Заместитель мэра Холс медленно потягивал чай. Прищурившись, он слушал, как второй господин семьи Чжо рассказывает об обрушившихся недавно на семью неприятностях. Выходит, ты не знаешь, чьих рук это дело, а с семьей Чжа у тебя перед этим никаких конфликтов не возникало? По сути, Холс был никем, обычным служащим, поднявшимся по служебной лестнице и ставшим заместителем мэра. Семья Чжо поддерживала его на протяжении всего пути. Они были связаны бесчисленными узами. Их отношения невозможно было разорвать. Чжо Синчен погладил белую бороду. Час назад все побочные ветви нашей семьи были схвачены. Пришедшие за ними люди не выглядели дружелюбными. Холс, пусть городская полиция приложит больше усилий. Семья Чжо ведь не просто так каждый год платит такие огромные взносы. Само собой, мы сделаем все возможное. Это грубое нарушение федерального закона. Что касаемо одной из ветвей вашей семьи, я попрошу заняться им начальника отдела Гао Яня лично. Холс кивнул. Было бы неплохо, если б вы предоставили нам больше улик. Это очень помогло бы в расследовании. Заискивающе улыбнулся он. Чжо Синчен пробормотал себе под нос. 50 000 000. Я лично прослежу за тем, чтобы корпорация Чжо Юй Тинчен пожертвовала полицейскому департаменту 50 000 000. Благодарю вас, старейшина Чжо, тепло улыбнулся Холс. Семья Чжао, Малин Жаут, особняк 11. Приятным фоном звучала тихая, успокаивающая мелодия, исполняемая небольшим оркестром. В особняке проходила небольшая коктейльная вечеринка. Несколько молодых мужчин и женщин, близких к семейству Чжао, болтали и весело смеялись, наслаждаясь легкими закусками и ароматным чаем. Атмосфера была непринужденной и комфортной. Внезапно дверь, щелкнув, распахнулась, и внутрь ворвалось несколько крепких мужчин. Чжао Лункуй сидел на стуле, скрестив ноги. Разговаривая с одним из гостей, он вертел в руках сверкающий серебром кинжал. Увидев вторгшихся в помещение людей, он опешил. «Кто из вас Чжао Лункуй?» Холодным тоном, не предвещающим ничего хорошего, спросил один из мужчин. «Ты кто такой?» «Бам!» Приблизившись, Лушен пнул его ногой. «Бам!» Чжао Лункуй, отлетев в сторону, врезался в стену рядом с окном. Его кости затрещали. Он не знал, сколько из них сломано. Распластавшись по полу, он даже не мог пошевелиться. Да что там пошевелиться, он даже не мог закричать. Само собой, он был напуган и озадачен таким развитием событий. Взять его, кроме этого мужчины, Лушина в этой комнате больше никто не интересовал. Никому не разрешается входить и выходить отсюда в течение получаса. Сказав это, Лушен, развернувшись, не оглядываясь, вышел за дверь. «Слушаюсь», опустив головы, ответили двое мужчин в черном, своими телами загородив выход. Двое других вывели Чжао Лункуя. Все присутствующие были ошеломлены. Они не ожидали, что в Куньмине, городе, которым фактически руководила семья Чжао, найдется кто-то достаточно смелый, чтобы схватить Чжао Лункуя. Несколько молодых людей попытались остановить мужчин, уводящих Чжао Лункуя. Однако их остановили двое мужчин в черном. После короткого боя молодые люди были вынуждены подчиниться. Остальные же были слишком напуганы. «Ты посмел меня ударить? Ты посмел меня ударить в городе Куньмин?» Одна из щек Чжао Лункуя распухла. Он с ненавистью посмотрел на стоящего перед ним Лушина. «Надеюсь, вы понимаете, если в течение получаса вы все не уберетесь с Куньмина, вам очень не повезет», — пригрозил он Лушен, прищурившись, посмотрел на мужчину. «Ты ведь не единственный, кто виновен в случившемся с Чжо Сыцином. Чжо Сыцин, ты имеешь в виду того упрямца?» Чжао Лункуй презрительно усмехнулся. «Значит, ты из семьи Чжо, а у тебя, парень, есть мужество. Похоже, произошедшего было недостаточно, чтобы преподать вам урок. Я бы на твоем месте меня сейчас отпустил. Тогда, в лучшем случае, мой брат потребует от тебя компенсацию. Этот вопрос можно решить с помощью денег и некоторых преференций. Иначе, хе-хе, ты оскорбил семьи Чжао, так что даже не думай, что удастся выйти сухим из воды. Ты и еще ты. Он указал на людей в черном. Возможно, вы не боитесь смерти, но у вас есть родственники и друзья, которыми вы дорожите. Если вы меня тронете, они все умрут. Выражение лица Чжао Лункуя внезапно стало свирепым, а тон злобным и резким. Лушен, спокойно посмотрев на мужчину, вдруг улыбнувшись, хлопнул в ладоши. Повинуясь его знаку, Хун Шэньлу подвел к нему еще одного человека. Босс, она единственная из всех, кто согласился сотрудничать. Отступив влево, Хун Шэньлу пропустил вперед стоявшую позади него девушку. Шэнья, что ты собираешься делать? Ты навредишь не только семье Чжо, но и своему отцу. Несмотря на то, что за пределами страны ваша семья имеет довольно большое влияние, сейчас вы находитесь в Федерации. Вы не сможете сбежать. Лин Шэнья не понадобилось много времени, чтобы узнать Чжао Лункуя, хотя его лицо и было сильно опухшим. Испугавшись, она остановилась, так и не дойдя до Лушина. Посмотрев на Лин Шэнья, Чжао Лункуй угрюмо усмехнулся. Лин Шэнья, ну, привет. Похоже, семья Чжо решила нарушить наше соглашение. Смешно тебе, бам. Лушен ударил Чжао Лункуя по лицу. Последний, взлетев в воздух, несколько раз перекувыркнувшись, тяжело врезаться в стоящую сбоку вазу. Даже не сведущий в медицине человек мог сказать, что он вот-вот умрет. Лин Шэнья хотела закричать, но ее рот закрыла стоявшая позади женщина в черном. Девушка отчаянно сопротивлялась, но женщина была слишком сильной. Ее ладонь даже не дрогнула. «Что-то я не пойму, он жив или уже умер?» Посмотрев на Чжао Лункуя, беспомощно покачал головой Хун Шэньлу. Быстро подойдя к Лушину, он что-то прошептал ему на ухо. «Что?» После его слов Лушен рассмеялся. «Он стоит на коленях снаружи», тихо добавил Хун Шэньлу, не обращая на него внимания. «Лин Шэнья, отвези меня в дом главной ветви семьи Чжо», посмотрев на девушку, сказал Лушен. Честно говоря, он редко к кому относился доброжелательно. Чаще он вел себя деспотически. Он мог бы легко собрать и объединить вместе любые силы, если б проявил хоть каплю благожелательности. Однако это, по его мнению, требовало слишком много времени. Действуя деспотически, можно было добиться желаемого гораздо быстрее. Пока он достаточно силен, никаких проблем не возникнет. «Я не пойду». Едва Лин Шэнья отпустили, как она отказалась сотрудничать. «Я не могу допустить, чтобы ты утащил семью Чжо в пропасть», с вызовом сказала она. Глава 658. Расстановка, часть 2. «Ты уверен?» Лу Шэн нахмурился. Стоящий рядом с ним Хун Шэньлу со свирепым видом выхватил короткий нож. Лин Шэнья собиралась еще раз повторить: «Не пойду», но при виде оружия в руках Хун Шэньлу по ее спине побежали мурашки. «Я еще раз все, как следует, обдумаю», поспешно уступила она. «Так ты идешь или нет?» нетерпеливо спросил Лу Шэн. «Иду, я пойду». Лин Шэнья почувствовала, как в ее спину уперся кончик холодного клинка. Она сразу замерла, она даже не смела пошевелиться. «Кстати, та особа, что мне звонила, она твоя мать?» Не став отвечать, спросил Лу Шэн. «Да», к этому времени Лин Шэнья уже поняла, что эти отчаянные люди никого не боятся. Они были одеты в стандартную форму, похожую на военную. Судя по всему, они привыкли игнорировать закон. Их не волновали федеральные ограничения на ношение военной формы. Они действовали так же, как легендарные террористы из Наткента. Получив желаемый ответ, Лу Шэн заметно смягчился. «Хорошо, показывай дорогу». Они быстро покинули особняк Чжао Лункуя. Мобильные телефоны всех, кто находился в особняке, были конфискованы, а кабели стационарных были оборваны. Они были полностью отрезаны от внешнего мира. Лу Шэн и Лин Шэнья покинули особняк. Кто-то из отряда, подогнав серебристый спортивный автомобиль Лин Шэньи, припарковал его перед ними. Открыв дверцу, Лу Шэн забрался в машину. Лин Шэнья и одна из женщин в черном уселись сзади. Хун Шэньлу сидел на водительском сиденье. За ними следовала дюжина автомобилей различных моделей. Все они управлялись охранниками под командованием Лу Шэна. Лу Шэн приказал пока не трогать главную ветвь семьи Чжо. Вместо этого его люди должны были окружить дом и никого не впускать и не выпускать. Так называемый дед бывшего хозяина его тела сейчас находился в своем доме. И он хотел посмотреть, как обстоят дела в семье Чжо. Особняк главной ветви семьи Чжо был возведен в 100 метрах от места, где стояло правительственное здание – недалеко от рынка и автобусной станции. Когда прибыл Лу Шен, кроме людей из черной руки света, там было много полицейских. Едва ступив на тропинку, Лу Шен почувствовал, как на него нацелились минимум дюжина снайперов. «Веди меня», – посмотрел он на Лин Шенья. Выражение лица Лин Шенья изменилось, но она все же подчинилась. Она наблюдала за Лу Шеном и его людьми на протяжении всего пути, но не заметила с их стороны никаких признаков волнения, словно они считали происходящее чем-то незначительным. Это ее, признаться, озадачило и шокировало. Она затруднялась сказать, насколько нужно быть в себе уверенным, чтобы противостоять двум влиятельным семьям, Чжа и Чжо. Просьба Лу Шена, озвученная им сразу после того, как они вышли из машины, была именно тем, чего она ожидала. Что же касаемо военной формы, в которую был облачен Лу Шен, у нее были свои догадки, однако она не спешила их озвучивать. «Пойдем, Лин Шенья», поправив одежду, легкой походкой направилась к особняку главной ветви семьи Чжо. Вокруг было тихо и спокойно, однако Лу Шен не сомневался в огромном количестве расставленных вокруг ловушек. Лу Шен последовал за девушкой. Приблизившись к железным воротам, она уверенно нажала на кнопку звонка. «Бжэш, кто там?» «Это я», — сухо ответила Лин Шенья. «О, леди Я». Железные ворота сразу же отворились. Они неспешным шагом вошли в особняк. Им навстречу вышли несколько слуг. «Отведите меня к дедушке», — глубоким голосом сказала Лин Шенья. «У старшего господина сейчас встреча с мистером Хелсом». «Они в проекционной комнате», — поспешно ответил слуга. Хотя фамилия Лин Шенья была не Чжо, в семье ее очень любили. Пусть девушка в последнее время немного отдалилась от деда, она все еще была внучкой семьи Чжо. Показывая дорогу, Лин Шенья не могла не посмотреть на стоявшего рядом с ней Лу Шена. Он, в основном, молчал. Заговорил только после того, как их привели в комнату на втором этаже правого крыла особняка. «А кто такой Холс?» Заместитель мэра Куньмина, удивленно посмотрев на Лу Шена, ответила Лин Шенья. Однако на его лице по-прежнему не отражалось никаких эмоций. Она легонько постучала в дверь. «Входи, Сяя», — раздался голос Чжо Синчина. Не дожидаясь, пока Лин Шенья откроет дверь, Лу Шен, повернув ручку, вошел внутрь. Увидел седовласого мускулистого старика. Напротив него сидел элегантный мужчина средних лет в белом костюме. Он смерил Лу Шена удивленным взглядом. «Значит, это был ты?» Чжо Синчен сразу понял, кто такой Лу Шен. «Да, я», — сухо ответил Лу Шен. «Хотелось бы узнать, что случилось с моим отцом». Чжо Синчен медленно поднялся, наполненным яростью взглядом посмотрел на Лин Шенья, затем снова повернулся к Лу Шену. Его взгляд задержался на военной форме, в которую последний был облачен. «Чжо Шенья, зачем пришли? Что случилось? Твой отец был слишком несдержан. Он спровоцировал главу семьи Чжа и упрямо не желает признавать свою вину. Он принес беду нашей семье. Хаем, зря старший брат оставил ему все свои акции. А что насчет вас?» Лу Шен посмотрел на мужчину средних лет, который хмуро уставился на погоны на его плечах. Чжо Синчен и этот человек были людьми дальновидными. Учитывая произошедшие ранее изменения и тот факт, что Лу Шен, которого они раньше считали обычным студентом, смог заставить Лин Шенья привести его сюда, любой бы понял, что здесь что-то не так. «Твоя форма – это ведь форма руки черного света?» – осторожно спросил Холс. Он вспомнил, что видел уже эту форму раньше. Однако погоны у них обычно были черными или красными. Он никогда не видел темно-золотых. «Хе-хе». Лу Шен, не ответив, прошел в центр комнаты. Осмотрелся. «Что касаемо произошедшего с моим отцом, изначально я думал, что семья Чжо не допустит, чтобы глава ее семьи пострадал. Увы, вы меня разочаровали», протянув руку. Он взял белую японскую розу из стоящей на столе вазы. «Чжо Чжэньюй, кажется, за последние годы ты стал довольно влиятельным. Однако ты должен четко понимать, с каким уровнем власти сегодня столкнулся», нахмурившись, сказал Чжо Синчен. «Неужели ты думаешь, что добившись какого-никакого положения в обществе, сможешь войти в семью Чжо?» Он нажал скрытую кнопку на своей трости. «Вперед!» Снаружи по-прежнему было тихо. Никто не ответил. Выражение лица Чжо Синчена не изменилось, но его сердце сжалось. Даже Холс уже не выглядел таким спокойным, как раньше. «Вы слишком слабы». Лу Шен убрал колючки со стебля цветка. «Разве вы не знаете истину, что только слабые собираются вместе? По-настоящему сильные всегда одиноки. Объединяясь в группы, вы становитесь зависимыми. Полагаясь на кого-то, Вы расслабляетесь и перестаете совершенствоваться. Ты всего лишь ребенок. Абсурдно. Люди. Кто-нибудь. Чжу Синчен с силой застучал по полу тростью. Выражение его лица оставалось суровым, но на лбу выступили капельки пота. Лу Шен медленно подошел к старику. Бам! Удар пришелся по голове Чжо Синчена. 80-летний Чжо Синчен, скатившись со своего места, врезался в стоящие слева декоративные стулья. Из его рта хлынула кровь. Чжо Синчен хотел приподняться на руках, но у него ничего не вышло. А это не слишком, не удержавшись, выпалил Холс. В конце концов, он же твой дедушка. Бах, бах. Внезапно снаружи послышались выстрелы и звуки разрывающихся гранат. Пол в комнате задрожал. Лу Шен дотронулся до коммуникатора на своем ухе. Босс, Федерация, наконец, сделала свой ход. С ними око бога. Они послали на нас своих рыцарей. Услышал он мрачный голос Хун Шинлу. Лу Шен выглянул в окно. Неподалеку в небе парили вертолеты. Хотя комната была звуконепроницаемой, звуки выстрелов были отчетливо слышны. Наших сил, присутствующих здесь, недостаточно, чтобы отбиться от рыцаря и главного федерального следственного управления. Босс, нужно уходить. Наши цели достигнуты. Потерь на данный момент нет, поспешно предложил Хун Шинлу. Выражение лица Лушина не изменилось. Ладно, уводи людей. Мне все это надоело. Он собирался отключить гарнитуру. А-а-а. Внезапно донеслось из наушника. Это был голос Хун Шинлу. Босс, беги. Это Август. Божественная армия Августа. С щелчком связь оборвалась. Лу Шен прищурился. Резко обернувшись, посмотрел в окно. При помощи своего духа он смог выяснить, что войско Черной Руки и его личная гвардия были уничтожены вражескими силами. В общей сложности были прорваны две линии обороны. Последняя линия обороны, его личная охрана, вела сейчас ожесточенный бой. «Нет, это не бой», – опешил Лу Шен. «Потрясающе!» Его лицо озарилось восхищением. «Потрясающе!» – повторил он. Лин Шинья, тем временем, помогла подняться Чжо Синчену. Вместе с Холсом все они съежились в одном из углов комнаты. Все они понимали, что ситуация была необычной. «Сдавайся, ты окружен полицией», – суровым тоном сказал Холс. Лу Шен не обратил на его слова никакого внимания. Вместо этого он подошел к окну. В его сознании огромные красные пятна, представляющие его личную охрану, с умопомрачительной скоростью становились зелеными. Зеленые пятна символизировали силы ока бога. Август. С точки зрения одного лишь таланта, из всех людей, которых я встречал до сих пор, ты самый лучший. Лу Шен посмотрел на небо через окно. В воздухе завис вертолет. Из кабины медленно выплыла стройная фигура, неожиданно направившаяся к Лу Шену прямо в воздуху. Все его тело, шею, лицо, руки покрывали белые вены. Воздух под его ногами, конденсируясь, превращался в ступени. Именно благодаря этому он смог приблизиться к Лу Шену. Выстрелы мгновенно стихли. Все невольно посмотрели на небо. Этот человек идет по воздуху. Не только люди из руки черного света были шокированы. Элита рыцарей Ока Бога тоже была поражена. Эта способность превосходила возможности простого художника. Это был невероятный уровень. Короткие платиновые волосы Августа ежиком торчали вверх. Он устремил свой холодный взгляд на стоящего внизу Лу Шена. Вены по всему его телу пульсировали слабым белым светом. У Лин Шинья отвисла челюсть. Наверное, сейчас в ее рот можно было бы целиком запихнуть яйцо. На мгновение ей показалось, что все это галлюцинации. Только ущипнув себя несколько раз, она убедилась, что все происходит на самом деле. Чжо Синчен надавил на рану на своей голове. Его старые глаза смотрели на эту сцену со страхом, благоговением, ужасом и, наконец, пониманием. Он, наконец, понял, почему проиграл. Все они недооценили Чжо Сыцина. Все считали его обычным, пусть и нетрадиционным художником. Кто бы мог подумать, что за его спиной стоит злобный дракон. Когда они это поняли, их уже накрыла огромная тень злобного дракона, и они не могли убежать. Глава 659. Понимание. Часть 1. Рука черного света. Серебряная рука. Август, побледнев, пробормотал Холс. Его хладнокровие, которым он всегда так гордился, бесследно исчезло. Само собой, он понимал, какие силы спровоцировал. Око бога. Клык дьявола. Если сказанное молодым человеком было правдой, он попал в большую беду. Выражение лица Лу Шена оставалось спокойным. Он даже едва заметно улыбался. Его глаза были наполнены восхищением. Он смотрел на медленно приближающегося к нему Августа. Ряды войск черного света стремительно редели. Высокопоставленные художники, Стражи Духа Крови были полностью избавлены от яда в их телах. Невероятно! Ты смог полностью обезвредить мой ядовитый коктейль! Восхищенно воскликнул Лушен. Он чувствовал, что его Стражи Духа Крови были не единственными, кто освободился от яда. Также были удалены контролирующие токсины, которые он использовал в картине святых Серебряной Длани. Одним словом, он полностью потерял свою огромную империю темных художников. Теперь он остался один, а все потому, что Август уничтожил контролирующие токсины в телах его подчиненных. Не ожидал, что главным вдохновителем всего этого окажется. Август не закончил фразу. Он продолжал идти, пока не оказался на одном уровне с Лушином. Они посмотрели друг другу в глаза. Его взгляд был наполнен яростью и уважением. Эти два противоречивых чувства появились в его глазах одновременно. Глаза Лушина излучали спокойствие с оттенком восхищения. «Сдавайся», — сухо сказал Август. «Четыре великих зала Серебряной Руки уже заключили со мной союз. Элиты, овладевшие душой живописи и сердцем живописи, с моей помощью избавились от токсинов. У тебя ничего не осталось». Едва затих его голос, как в окрестностях особняка семьи Чжо появились покрытые странными узорами фигуры. Элита Ока Бога была не единственной, кто пришел. Присутствовали четыре святых живописца Серебряной Руки. В молчаливом согласии они окружили особняк. Художники, в чьих телах еще оставался яд, были схвачены и убиты. Ситуация быстро стабилизировалась. Лушину было все равно. «Похоже, ты не понимаешь, что ты хочешь этим сказать». Август поднял руку. Когда он ее опустит, это станет для всех сигналом к началу атаки. Серебряный лорд, величайший вдохновитель Серебряной Руки, величайшая злокачественная опухоль этого мира. Я должен сегодня от него избавиться. Думаешь, я полагался на силу Серебряной Руки? Ты ошибаешься. Это не я полагаюсь на Серебряную Руку, это Серебряная Рука полагается на меня. Когда Лушен заговорил, его мускулы быстро вздулись. На его теле появились странные темно-золотистые узоры. Его одежда, внезапно разорвавшись, обнажила сильные стальные мускулы. «Начинаем». Зрачки Августа сузились. Он резко опустил руку. Он был первым, кто бросился в бой. Бесчисленные слои белых крыльев, на миг возникнув в воздухе позади него, быстро рассеялись. Разрушение каждой пары крыльев приносило ему прирост силы и скорости. В мгновение ока десятки пар крыльев рассыпались в прах. Теперь его тело неслось вперед с невероятной скоростью. Божественный ветер. Вокруг Августа закружились бесчисленные порывы ветра. Ионизируясь, ветер конденсировался в сине-черный плазменный шар. «Серебряный лорд, твоя эпоха близится к завершению». Держа в руках плазменный шар, он пристальным взглядом смотрел на стремительно приближающегося к нему Лушина. Он чувствовал себя странно спокойным. Бум! Плазменный шар попал в цель. Его ужасающе высокой температуры, превышающей 100 000 градусов по Цельсию, было достаточно, чтобы мгновенно расплавить все, к чему он прикоснется. Отскочив назад, Август мягко приземлился на крышу. Собирался облегченно вздохнуть, когда он не умер. Услышал он удивленные возгласы находившихся поблизости людей. Поспешно обернувшись, посмотрел в сторону, где приземлился плазменный шар. Там яростно пылал огромный сгусток синего пламени, внутри которого безмолвно стояла высокая фигура. Это был Серебряный лорд. Губы стоящего внутри пламени Лушина приоткрылись. Он улыбнулся. Как такое возможно? Все, кто это видел, были потрясены. Это было невероятно, что кто-то смог выжить после столь сильного взрыва и не сгореть в бушующем пламени. Над местом боя повисла тишина. Выбравшиеся к этому времени из особняка Холс, Линшинья и ее дед были шокированы, увидев эту сцену. Они, наконец, поняли, почему Лушен был так спокоен. С таким уровнем силы он действительно имел право смотреть на них всех с презрением. Бам! Пламя вспыхнуло еще сильнее. Вокруг Лушина растекся круг белого газа. Август даже не успел среагировать, почувствовав, как огромная, страшная сила врезалась ему в грудь. Он поспешно поднял руку, пытаясь защититься. Бум! В земле внезапно образовался огромный кратер диаметром в десяток метров. В нем, лицом вверх, лежал Август. Его тело было покрыто кровью, а лицо сильно побледнело. Лушен мягко опустился на землю. Его рост был всего в два раза выше, чем у обычного человека. Это не было преувеличением. А вот его ловкость стала в разы больше. Это то, что он приобрел в этом мире, используя живопись. Объединив силу императора кулака дьявольской тени с живописью этого мира, он смог достичь новых высот. Это была вершина, одобренная этим миром. Тат-тат-тат-тат-тат. Внезапно все вертолеты, нацелившись на Лушина, открыли огонь. Крупнокалиберные пули, врезаясь в землю вокруг него, оставляли в ней разных размеров дыры. Мгновенное разрушение. Когда Лушен обернулся, его правый кулак внезапно исчез. Бум. Два вертолета, зависшие в 200 метрах от него, внезапно обзавелись двумя зияющими дырами в своем фюзеляже. Внутренние стенки пробоин были чрезвычайно гладкими и рельефными, словно их пробил огромный кулак. Бам! В большом здании за вертолетами отсутствовал огромный кусок на уровне средних этажей. Издалека недостающая часть по форме походила на огромный кулак. Лушен слегка постучал ногой по земле. Прогремел взрыв. Во все стороны разлетелись бесчисленные обломки. Дюжина вертолетов, внезапно взорвавшись, рухнула на землю огненными шарами. После всего этого Лушен подошел к все еще лежащему в яме Августу. «У тебя есть потенциал, Август. Предлагаю стать моим учеником. Я дам тебе несравненную силу править миром». Подойдя к краю ямы, Лушен медленно протянул Августу руку. Стоящее неподалеку поврежденное здание медленно заваливалось на бок. С громким звуком оно тяжело рухнуло на землю. На лице Августа не отразилось никаких эмоций. «Ты уверен?» «Конечно», — кивнул Лушен. «Я...» Август хотел что-то сказать. «Кар!» Внезапно по небу пролетела огромная стая ворон. Множество красноглазых ворон, бесчисленными стрелами упав с неба, устремились к Лушен. «Я научил тебя этой технике, а теперь ты используешь ее против меня?» Подняв голову, Лушен посмотрел на черную массу кружащихся в небе птиц. Огненное разрушение. Покрытый черными нарисованными узорами высокий мужчина, спрыгнув с вертолета, твердо приземлился на крышу справа. Едва его голос затих, бесчисленные вороны, спикировав вниз, превратились в темно-красные огненные шары, источающие синий ядовитый дым. Лушен, вытянув руку, сжал кулак. «Я покажу тебе настоящий предел пути живописи». Он медленно разжал кулак. Из его ладони вылетели темно-красные нити. Закружившись вокруг него, нити вскоре превратились в темно-красных ворон. Разрушение небесного огня. Нити в ладони Лушена бешено закрутились. Созданные им вороны, яростно закаркав, устремились в небо, к бесчисленным огненным воронам. Пух, пух, пух, пух. Бесчисленные вороны нейтрализовали друг друга. В скором времени вороны с обеих сторон исчезли. Однако Лушен продолжил создавать огромное количество темно-красных ворон. Хотя высокий мужчина был одним из сильнейших художников мира, когда он увидел эту сцену, выражение его лица изменилось. Взмахнув рукой, он торопливо выбросил большое количество разноцветных красок. Краски превратились в бесчисленные узоры, которыми он пытался запутать приближающихся темно-красных ворон. «Я научил вас всему, что вы знаете, ребята. Пришло время забрать эти умения обратно». Лушен сделал хватательное движение. Бесчисленные темно-красные вороны, пролетев сквозь краску, врезались в человека. Он мгновенно воспламенился. Око грозового копья. Внезапно сбоку раздался громкий крик. Лушен повернул голову, желая посмотреть. Увидел Августа, держащего образованное бесчисленными ионами копье. В следующее мгновение копье с молниеносной скоростью полетело в его сторону. Когда он поднял правую ногу, копье внезапно растворилось в воздухе. Бум! В мгновение ока копье рассыпалось. Грудина Августа прогнулась внутрь. Он отлетел назад, словно его протаранил огромный корабль, врезался в центр стоящего позади большого здания. Под аккомпанемент оглушающего грохота в здании появилась огромная воронка диаметром в несколько десятков метров. Лушен готовился к следующей атаке. Небесная сеть. В следующее мгновение из-за его спины вырвались сотни плотных белых нитей. Нити опутали его подобно кокону. На площади в несколько сотен метров вокруг собрались десятки художников с картинами в руках, из которых беспрерывно вылетали нити, на большой скорости устремляющиеся к Лушену. Позади Лушена мягко приземлилась знакомая фигура. «Джилиан, значит, ты тоже меня предал?» – удивленно спросил Лушен. Джилиан был первым элитным художником, которого он действительно привлек на свою сторону. Справившись с неизлечимой болезнью, он быстро достиг уровня святого художника. Сейчас он считался самым могущественным художником Серебряной Руки, не считая Лушена. «Я не хочу на всю жизнь остаться марионеткой», – глаза Джилиана наполнились очень сложными эмоциями. Ша-ша. В его руке появился длинный металлический жезл. Черно-серебристый жезл, удлиняясь секция за секцией, быстро превратился в сбалансированное трехметровое оружие. Вперед! Джилиан шагнул вперед, мгновенно прорвавшись сквозь звуковой барьер, оказался рядом с Лушином, взмахнул жезлом. Одновременно с этим рядом с Лушином появилось несколько фигур. Каждая из них нацелила свое оружие на жизненно важные точки Лушина. Тело Августа покрылось белым сиянием, его раны быстро зажили. Вскочив на ноги, он сначала сложил ладони, после чего развел их в стороны. Появилась мерцающая электрическая дуга, громовой император, его лицо озарилось синим светом. Развернувшаяся позади него электрическая сеть безжалостно упала на Лушина. В следующее мгновение перед его глазами что-то промелькнуло, и он почувствовал невесомость. Обстановка вокруг изменилась. Августу стало страшно. Он стоял один в огромном, просторном дворце. В самой высокой темной части дворца стоял трон. К его удивлению, человеком, сидящим на троне, был Лушен, с которым он должен был сейчас сражаться. Это иллюзия. Он не мог поверить, что, являясь самым могущественным святым художником, может стать жертвой иллюзии. Глаза Августа сузились. Сила Серебряного Лорда превзошла все его ожидания. Однако у него все еще были шансы на победу. У него все еще была надежда. Хотя бы. Август, поспешно материализовав свое копье, устремился к Лушину. Бам, бам, бам, бам. Двигаясь вперед, он чувствовал, что каждый следующий шаг был труднее предыдущего. Его колени подкашивался, а мышцы отчаянно дрожали. Его одежда быстро пропиталась потом. Глава 660. Понимание. Часть 2. Умри. Август внезапно прикусил язык. Нарисованные по всему его телу узоры засияли белым. Он мгновенно освободился от иллюзии. Перед его глазами снова что-то промелькнуло. Прежде чем кто-то что-либо успел понять, он добрался до тела Лушина. Подняв копье, вонзил его в грудь противника. Почти одновременно с ним Джилиан и несколько других святых художников сделали свой ход. Они использовали огромное количество нитей небесной сети. Ионизированное копье, серп, покрытый сильнодействующим ядом, оставляющим после себя остаточные следы, мощнейшие бронебойные пули большого калибра, уникальный хлыст с коррозионными свойствами и другое оружие. На Лушина обрушились всевозможные мощные атаки. Однако внезапно их всех затянуло в иллюзорный дворец. Чтобы развеять иллюзию, они использовали практически всю свою силу. Справившись с иллюзией, они бросились на Лушина. Бум! Множество атак породили огромный взрыв. Полупрозрачная белая энергетическая волна, взорвавшись, превратилась в гигантскую полусферу. В мгновение ока она преодолела расстояние в несколько километров. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. Людские фигуры разметало взрывом. Некоторые из них своими телами пробили бетонные стены. Белая энергетическая волна медленно рассеялась. Лушен схватил Августа за шею. На его металлическом теле не было ни единой царапины. Бессмысленные трепыхания, спокойно сказал он. Август, теперь ты понимаешь, какая между нами разница. Кхе, кхе, закашлялся Август. Его нарисованные белые узоры яростно пульсировали. Полученный от них прилив сил он использовал, чтобы вырваться из-под контроля Лушина. Однако белое сияние не имело для Лушина никакого значения. Я, око Бога, сын Бога, я самый могущественный, святой художник. Он изо всех сил пытался поднять руку. На кончиках его пальцев, направленных в грудь Лушина, пульсировало белое сияние. «Похоже, ты сделал неправильный выбор», — в глазах Лушина промелькнуло сожаление. Крак! Его руки наполнились силой. Шея Августа мгновенно сломалась. Его голова отделилась от тела. Аркх! Свирепо сверкнув глазами, Джилиан бросился на Лушина. Его тело было покрыто зияющими ранами. Однако он понимал, что после смерти Августа, не рискнув своей жизнью, он проиграет. Он ни о чем не жалел. Святые художники были людьми с гипертрофированным чувством собственного достоинства. У этих людей, восставших каждый по своей причине, было кое-что общее, все они были отравлены Серебряным Лордом. Великолепно! Толпа вдалеке разразилась громкими криками. Пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша, пыша-ша-ша. Бесчисленные стрелы белого света, подобно стае саранчи, устремились к Лушину. Лушен, подняв глаза, посмотрел на стоявших в отдалении славных рыцарей. Затем, внезапно повернувшись боком, пнул ногой стену здания справа от себя. Крак! На задней стене сразу же появились огромные трещины и вмятины. 80-метровой высоты здание, накренившись, рухнуло на славных рыцарей. Гу-гух! Во все стороны полетели пыль и щебень. 80-метровое здание упало на металлическую башню, не меньше, чем на 200 метров уходящую в небо. Башня, сломавшись, обрушилась на лагерь славных рыцарей. Спастись удалось лишь горстке людей, остальные были раздавлены, они умерли ужасной смертью. Это была абсолютная сила. «Ты это видел?» Лу Шен посмотрел в далекое небо. Его взгляд был таким, словно на него внезапно снизошло какое-то откровение. «Это моя сила, мой путь, мое все». Он и вправду кое-что понял, какого знака не хватает на его сияющем диске. Звуки выстрелов к этому времени полностью стихли. Художники из Ока Бога перестали его атаковать. Хотя члены Руки Черного Света понесли большие потери, небольшая группа преданных Лу Шену художников Серебряной Руки сумела спастись. Выжившие художники быстро окружили место, где находился Лу Шен. Впрочем, если бы стоявший в центре Лу Шен не отдал приказ, никто б не осмелился что-либо предпринять. Око Бога, Серебряная Рука, Главное Федеральное Следственное Управление, местное правительство и даже остатки семей Чжао и Чжо. Все они, не удержавшись, устремили взоры на стоявшего на крыше особняка Лу Шена. Око Бога потеряло своего лидера. Двое из четырех великих святых художников были мертвы, оставшиеся двое тяжело ранены. Не осталось никого, кто мог бы противостоять Лу Шену. «Ша-ша!» Лу Шен взмахнул рукой, и перед ним появилась черная, как смоль, картина с изображением необычного огромного кольца. «Диэй Блуе!» — тихо сказал он, призывая модификатор. Свист! Перед его глазами всплыл светло-голубой экран модификатора. Откровение, которое он получил, довело два из изучаемых им законов практически до совершенства. Однако на его сияющем диске по-прежнему было всего лишь три символа. Пламя инь, яд и мистическая вода. Следующий символ. Лу Шен прищурился. Увеличь силу. Сила, сила, сила, сила, сила, сила. В следующее мгновение сияющий диск содрогнулся. Было израсходовано огромное количество ментальной энергии. Следующие символы начали заполняться только что познанными Лу Шеном законами силы. Все шесть знаков, символизирующих силу, были представлены в форме ладоней. Единственная разница, каждый символ представлял собой силу различных атрибутов. Сила скорости, сила сгорания, сила твердости, чистая грубая сила, взрывная сила и регенеративная сила. Шесть различных систем были объединены с тремя символами. Они вызвали огромные изменения в мире сердца. Шесть различных символов принесли с собой шесть различных законов, ставших основными законами его мира сердца. Пробелы в законах были заполнены. Когда ядовитый символ был очищен от примесей, земля его мира сердца начала сотрясаться. Он заполнил его законами ядов, полезных для укрепления его тела. Законы символа мистической воды Лу Шен заменил на законы чистой воды. Он собирался использовать их для устранения конфликтов между другими символами силы. Мир был перезагружен. Лидер Ока Бога Август был мертв. Самым могущественным святым художником теперь считался Серебряный Лорд Лу Шен. Главное федеральное следственное управление понесло большие потери. Элиты следственного департамента, стоявшие за славными рыцарями, практически попали под перекрестный огонь. Большинство из них погибло, в том числе и нынешний глава департамента. Недавно закончившаяся битва заставила мир по-другому взглянуть на силу художников. Серебряная рука тоже понесла большие потери. Четверо великих святых художников взбунтовались. Поскольку руководящие посты освободились, многие художники среднего ранга получили повышение. Святые художники Ока Бога тоже были уничтожены. Путь живописи пришел в полный упадок. Серебряный лорд Лу Шен остался в мире единственным святым художником. 12 августа. Город Куньмин. Лу Шен положил букет белых цветов на прикроватную тумбочку. «Ну как, тебе уже лучше? Встать можешь? Как видишь, все еще жив. Зачем ты принес цветы?» Когда Чжо Сыцин увидел стоящий в вазе на прикроватной тумбочке букет, его лицо побледнело. Старший брат, ухаживавшая за отцом Чжо Синьсинь, взволнованно встала. Она стояла с опущенной головой, не осмеливаясь взглянуть на Лу Шена. Называя его братом, она запнулась. «Чжо Синьсинь, тебя ведь так зовут?» Проигнорировав Чжо Сыцина, спросил Лу Шен. Он посмотрел на свою младшую сестру. «Да», — поспешно ответила Чжо Синьсинь. Ее тело задрожало от волнения. «Надеюсь, этот старый чудик ничем тебя не обидел?» — сказал Лу Шен. «Что ты несешь, Чжо Чжэньюэ? Если ты продолжишь в том же духе, я рассержусь!» — возмущенно воскликнул Чжо Сыцин. Кажется, он даже порывался встать. Лицо Чжо Синьсинь покраснело. Она не знала, что сказать. «Хорошо, хорошо. Это была всего лишь шутка», — улыбнулся Лу Шен. Атмосфера в палате немного разрядилась. «Это было совсем не смешно. Ты уже уладил свои дела? Вижу, у тебя есть свободное время, чтобы находиться здесь. Я как раз занимаюсь этой проблемой. Уже почти все решено. Если ты не будешь осторожен, тебя снова могут предать», как в прошлый раз предостерег его Чжо Сыцин. «Все хорошо. Если будет бунт, я просто снова его подавлю. В этом мире нет недостатка в рабочей силе», — небрежно сказал Лу Шен. Чжо Сыцин посмотрел на своего сына. Он не мог понять, что именно не так, но чувствовал, что парень изменился. Ему казалось, что его сын внезапно из обычного молодого человека превратился в могущественную мировую фигуру. Он был к этому совсем не готов. Одним словом, с некоторых пор он не знал, как теперь следует относиться к своему сыну. К счастью, отношение к нему сына совсем не изменилось. Со времени Великой Битвы прошло больше 2 недель. Око Бога и Серебряная Рука широко освещались в мировых СМИ. Это привело к тому, что и без того популярная профессия художника стала еще популярнее. Ставшая буквально повелителем мира Серебряная Рука получила невероятное количество заявок. Серебряный Лорд Лу Шен, в одиночку победивший Око Бога и дезертировавших высших элит Серебряной Руки, считался богом-демоном. 2 недель было достаточно, чтобы оставшиеся члены семьи Чжо приняли реальность. Все члены семьи Чжа были схвачены и заключены в тюрьму. Их поместили в камеру смертников. Куньмин теперь находился под контролем Лу Шена. 60% высших руководителей Куньмина были заменены на ставленников Серебряной Руки. Изначальный фундамент был заложен оком Бога. «Ты скоро поправишься. У меня есть еще кое-какие дела. Если тебе что-то понадобится, можешь связаться со мной по этому номеру». Лу Шен дал Чжо Сыцину бумажку с рядом цифр. Успокоив Чжо Синьсинь, он, развернувшись, вышел из комнаты. В коридоре он наткнулся на стоящую у двери Лин Шинья. Похоже, она ждала его. Прикусив нижнюю губу, девушка тихо сказала: «Чжо Чжиньюй, поговорим?» Лу Шен посмотрел на часы. «У тебя есть 30 секунд. Хорошо, я постараюсь уложиться. Я хочу попросить тебя пощадить дядю и его семью. Они и без того достаточно настрадались. Не нужно быть слишком щепетильным в этом вопросе», — мягко попросила Лин Шинья. «Тебе лучше поговорить об этом с моим отцом. Согласно результатам расследования, человеком, организовавшим на него покушение, как раз был дядя», — прямо ответил Лу Шен. Он прошел мимо Лин Шинья. После недавнего боя он получил все 9 краеугольных камней области спутанного сознания. Хотя он израсходовал практически всю ментальную энергию, и у него осталось только несколько сотен тысяч единиц, это того стоило. После того, как его мир сердца был завершен, он мог поддерживать обратную связь между миром сердца и физическим телом, тем самым достигнув своей цели, истинного улучшения. Область спутанного сознания — он давно с нетерпением ждал этого момента. Глава 661. Область спутанного сознания. Часть 1. Лава была повсюду. Небо почернело от источаемого лавой смоленистого дыма. Синего цвета совсем не было видно. На закопченной земле распластались несколько огромных, похожих на быков, клыкастых черных зверей. Все, о чем они сейчас думали, кого бы съесть. На черной земле стоял 5-метровый человек, с дюжиной бычьих рогов по бокам лица и сияющими странным светом глазами. Посмотрев на лаву в небе, он взволнованно воскликнул: «Выход снова закрыт». Мужчина был одет в черную броню, защищающую только нижнюю часть его тела. За спиной 2 скрещенных меча с лезвиями, испускающими темно-красный дым. Присмотревшись повнимательнее, можно было заметить, что дым состоит из бесчисленных крошечных черных рун. «Один, ты действительно собираешься нас всех убить?» — донесся издалека громкий голос. «Как ночной император, ты должен понимать, что мы не должны сражаться друг с другом. Наше будущее и мечты лежат за пределами этих земель, за пределами этой вселенной. Наша вселенная вот-вот погибнет, но нас ждет бесчисленное множество чудесных миров, которые мы можем завоевать», — медленно произнес голос, скрывая едва сдерживаемый страх. «Но мы не можем отсюда выбраться. Отсюда очень сложно выйти», — спокойно сказал один. Он посмотрел на лаву в небе. В его глазах промелькнуло разочарование. «Это не имеет значения. Мастера из других миров раньше уже пытались открыть проход в нашу вселенную. Я приказал своим подчиненным запомнить пространственно-временные маяки их перехода. Совсем скоро мы получим от них ответ. Далеко в воздухе парил покрытый золотым пламенем высокий человек. Он издали наблюдал за этим местом. В прошлый раз мне почти удалось переправиться через реку. Увы, проход был слишком узким, а времени оставалось слишком мало. Я потерял впустую многих своих генералов. Однако на этот раз все будет по-другому. Мой подчиненный, Джорах, запомнил маяк предыдущей вселенной. Торопливо заговорил огненный человек. «О, это правда?» – удивленно спросил один. «Да, я не стал бы тебе лгать. Это бессмысленно. Даже если б я тебя обманул, это только отсрочило бы неизбежное», – глубоким голосом произнес огненный человек. «Джорах запомнил для меня это место. Один считался в мире злых духов непобедимым человеком. Огненный человек изначально думал, что он тоже достаточно силен. Даже столкнувшись лицом к лицу с самым могущественным легендарным существом, если не сможет его победить, то, по крайней мере, сможет сбежать. К сожалению, он ошибся. Если б Джорах, тоже достигший ранга ночного императора, не защитил его от удара, он был бы разорван в клочья после схватки один с другим существом. Мощь клинка напрочь отбила у него желание сражаться и расширять зону своего влияния. Сейчас он был доволен тем, что просто сохранил свою жизнь. Джорах, один ненадолго замолчал, после чего продолжил. «Этот парень очень хорош, он смог выдержать удар моего клинка, он уже может считаться экспертом среди ночных императоров. Он хорошо знал свой собственный организм, сражаясь и теряя все больше крови, он, постепенно приближаясь к смерти, становился только сильнее. То же самое происходило, когда он терял контроль над своими эмоциями или пребывал в плохом настроении. Будучи в хорошем настроении, он тоже становился сильнее. В других мирах его называли «Дитя Хаоса». Все потому, что он становился сильнее, пребывая в нестабильном настроении. Не было ничего странного, когда его боевая доблесть мгновенно вспыхивала в 10 или даже 100 раз. С тех пор, как ему исполнилось 15, он не имел себе равных среди своего племени. В 18 лет он стал непревзойденной элитой во всей стране злых духов. После того, как ему исполнилось 20, он отправился бродить по миру злых духов в поисках эксперта, который мог на равных с ним сразиться. Однако все его усилия были тщетны. Даже величайшие мастера, ночные императоры, для него были лишь глиняными цыплятами и гончарными собаками. Его тело было подобно губке, непрерывно поглощающей энергию из внешнего мира. Вот так он и становился сильнее. Постепенно его стали называть разрушителем. Направившись куда-нибудь, из-за невероятно мощной энергии, текущей в его теле, он рисковал убить бесчисленное множество живых существ, просто стоя на месте и ничего не делая. Он был подобен буре, способной убить бесчисленное множество живых существ, встреченных на своем пути. Он только недавно научился хоть немного обуздывать свою внутреннюю силу. «Я тебя не обману, ты только подожди, я смогу отправить тебя в другую вселенную. Однако ты не станешь самым могущественным существом в других вселенных только потому, что являешься таковым здесь. Там есть бесчисленное множество экспертов, есть древние звери, ужасающие монстры, такие же колоссальные, как планеты». Огненный человек вплетал в свои слова какое-то волшебство. «Очень хорошо. Как долго мне придется ждать? 3 дня, я подожду тебя максимум 4 дня. Если ты не отошлешь меня к тому времени, я тебя убью», — спокойно сказал один. «Ну, конечно же, я тебя обязательно отправлю». Огненный человек, стиснув зубы, кивнул. Мир сердца. Стоя на краю света, Лушен молча смотрел на быстро рассеивающийся черный туман. Его мир сердца продолжал расширяться. Он чувствовал, как с каждой секундой он становится все больше и больше. Он уже значительно превышал свой изначальный размер, не меньше, чем в 500 раз. Сейчас он был в 1000 раз больше первоначального размера, и он все продолжал расти. Однако, скорость, с которой он рос, постепенно замедлялась. «Теперь я понимаю». Лушен посмотрел на непрерывно удаляющийся черный туман. Сочетание его сердца и разума заставило его понять скрытый за этим трюк. Мир сердца будет расширяться в зависимости от количества живых существ, которые он содержит. Чем больше в нем живых существ, тем могущественнее станет мир. Обернувшись, Лушен медленно пошел по зеленой траве. К нему, переваливаясь с лапы на лапу, подошла серая утка. Остановившись, птица смерила его пристальным взглядом. Лушен некоторое время молча смотрел на утку. «Я видел разных уток, но, кажется, утки выше 3 метров встречаются только здесь». Он уже перемещал в это место несколько мелких животных и насекомых. Под влиянием диска менялась не только местность, но и обычный домашний скот. Оставив утку в покое, Лушен пошел вперед, к месту, где жили другие живые существа. Земля задрожала. Внезапно из-под нее появился огромный земляной червь диаметром в дюжину и длиной в несколько сотен метров. Пронесшись мимо Лушена, он изящной дугой взмыл в воздух. Потом, снова погрузившись в землю, скрылся из виду. Затем в воздухе появился жук размером с небольшой остров. Жужжа своими огромными крыльями, он летал повсюду в поисках пищи. Петух высотой в несколько километров, набросившись на жука, начал с ним драться. Два гигантских зверя яростно набросились друг на друга. Лушен остановился, чтобы за ними понаблюдать. Прошло всего три дня. Он не ожидал, что его мир сердца так сильно изменится. Домашние скоты и насекомые становились все больше, словно надувные шары. Эффект девяти краеугольных законов показывал, что все теперь будет зависеть от силы. Это привело к тому, что все животные, насекомые и даже человеческие духи, которых он бросил в этот мир, трансформировались в формы, представляющие чистую силу. Вскоре Лушен добрался до центрального района, где обитали разумные формы жизни. Хорошо были видны здания города, по улицам ходили люди. Однако, в отличие от животных, в их телах не было никаких изменений. Единственное, все они стали более мускулистыми. Независимо от пола, все ходили с выпирающими мускулами. С точки зрения размера, их тела не были огромными. Однако, подойдя ближе, он почувствовал заключенную в них силу. Их сила, несомненно, была намного значимее, чем у гигантских зверей. Чтобы уничтожить око бога одним махом, Лушен притянул к себе духов грешников из внешнего мира. Это были верные художники ока бога. Однако здесь, в мире сердца, время шло чрезвычайно быстро. Во внешнем мире прошло всего три дня, а здесь уже пролетело несколько лет. Что его удивило, первоначальное население его мира сердца насчитывало всего лишь несколько десятков тысяч человек. Теперь же их было сотни тысяч. Хотя большинство из них были детьми и младенцами, с рождением этих детей его мир сердца стал более стабильным и большим. Что было странно, рожденные в этом мире дети были чрезвычайно мускулистыми. Лушен подытожил свои наблюдения. Самый сильный из малышей был брошен в пустыню собственными родителями через три дня после рождения. Одной рукой он сломал шеи двум леопардам, растоптал четырех слонов и разорвал зубами дюжину белых тигров. Он почти разрушил экосистему, и именно поэтому его вскоре забрали обратно. Лушен потерял дар речи, когда узнал о боевом мастерстве ребенка. Хотя самые сильные из этих людей находятся лишь на уровне змей, это все равно хороший знак, заключил Лушен. Вскоре он заметил, что живые существа в его мире сердца постепенно образуют естественный цикл. Теперь, когда у них появилось больше времени, чтобы размножиться, они смогут быть мне полезны. Покинув мир сердца, Лушен вернулся в мир художников. К настоящему времени, став величайшим специалистом в мире, он собрал все, что можно было собрать. Возможно, это было из-за низкого энергетического уровня этого мира, но ему не удалось получить здесь много ментальной энергии. Из всего собранного антиквариата он извлек лишь несколько тысяч единиц. Однако, чтобы продать его в Совете Железного Флага, он подробнейше записал свой путь культивирования. Он намеревался продать его за другие ресурсы. В течение следующего полугодия Лушен готовился к будущему развитию семьи Чжо. Залечив раны Чжо Сыцина, он ушел в тень. Око Бога и Серебряная Рука находились под контролем лично выбранных им людей. После, тщательно уладив все дела, он решил, что пора возвращаться. Он вернется в мир небесных дьяволов и прорвется в область спутанного сознания. Таков был план, вынашиваемый Лушеном все это время. Он чувствовал, что в мире художников больше нет способа раскрыть его потенциал. Он ждал две недели, используя свой мир сердца, чтобы втянуть духовные формы почвы, морской воды и камней. Затем начал строить формацию для возвращения. В просторной и темной герметичной комнате Лушен был одет в одни лишь белые брюки. Он сидел, скрестив ноги, в центре запечатанной комнаты. Полупрозрачный, похожий на луну диск медленно вращался у него за спиной. Всего на круглом диске было 9 символов. Яд, пламя и немистическая вода заняли 3 ячейки, равномерно распределенные по периферии диска. Если их соединить прямыми линиями, они образовали бы треугольник. Остальные представляли собой бледно-желтые символы, символизирующие силу. Круглый диск ярко сиял. Изначально духовная сила Лушена должна была достигнуть предела и больше не иметь возможности прогрессировать. Однако с укреплением основ его мира сердца и поглощением живых существ, его духовная сила начала изменяться. Общий объем его духа снова увеличился. Качество его духа тоже улучшилось. Лу Шен знал, что это была так называемая трансформация области спутанного сознания. Путешествие от оружейного владыки к области спутанного сознания было сродни процессу сублимации внутри планеты на межзвездные расстояния. Естественно, это происходило не в одно мгновение. Кроме того, из-за огромного количества законов, его мир сердца, близкий к уровню формирования символов, становился все более полным. На первый взгляд он не сильно отличался от внешнего мира. Вот почему структура его мира сердца была чрезвычайно стабильной.